«Революция — это конец света, а потом загробная жизнь в аду. Это просто резюме желтого собрания сочинений». И как это Сталин не понял, что за имение и роскошь граф всучил ему туфту, а настоящее творчество все шло против течения Красной реки. Вот они, мощные аккорды исхода, наш реквием по выгнанной самой из себя России. Ибикус — этот самый и заодно агония эмигрантов, заграничный ад со всеми удобствами. «Необыкновенное приключение Никиты Рощина», 1921 год. Ужас смуты в великолепном рассказе «Простая душа», 1919 год. Ужас чужбины для неумеющих примириться с утратой России. В рукописи, найденной под кроватью, 1923 год, и в рассказе «На острове Халки», 1922 год. Красные подходят к Одессе, и Толстой вместе с кучкой московских и петербургских знакомых грузится на пароход «Корковадо». Прямой заплыв до Парижа без пересадки в Анатолии. В турецком клоповом кошмаре на этом самом острове Халки в Мраморном море. Повезло. Об этом потом напишут многие, даже Булгаков, никуда не уехавший. Бег. Но Алексей Николаевич Толстой напишет лучше всех. В Париже сразу везение. Какой-то плут скупает усадьбы за наличные, надеясь нажиться за бесценок, ведь большевиков скоро прогонят. И умный граф за 18 тысяч франков продает несуществующее имение в Каширском уезде. Хоть и граф, а умеет выживать. И что же он купил? 3 костюма, 6 пар обуви, 2 пальто, смокинг и набор шляп. Деньги все разошлись, и голод защелкал зубами на пороге. Наташа взялась была за фугетту, но одумалась и стала шить шляпки и платья. А Алексей очень много и великолепно пишет, и на эти небольшие деньги можно очень скромно жить, как все эмигранты. Но послевоенный Париж несытно кормил искусство. Как-то мимоходом в убийстве Антуана Рево, 1923 год, Алексей гениально отобразил трагедию бедных безработных солдат, французских, вернувшихся с войны. Да заодно на одной странице лучше всех историков разъяснил, почему Германия проиграла. Учебники по Первой мировой после этого рассказа можно не читать. Но скромно жить и ходить в рваных башмаках, как сказала Наташа, он, граф, никак не мог. В это время он пишет свой потрясающий рассказ «Повесть смутного времени». О смуте, о Лжедмитрии, о Годунове, о первом Романове. Та смута закончилась покоем. А вдруг и это кончится так же? Алексея вдохновляет объявленный НЭП. Это уже какая-то жизнь. И он решает продаться дорого и не всерьез. 30-е годы даже он не предвидел. Семья перебирается в Берлин. И там, уже в 1921 году, входит в сменовеховскую группу накануне, наводненную чекистами, куда записались интеллигенты, отказавшиеся от борьбы с советской властью и готовые ее признать. Но он успел еще написать абсолютно правдивую первую часть «Хождения по мукам. Сестры. 1922 год. Гонимы злым ветром катастрофы, интеллигенты выглядели именно так. Он писал с натуры. Адская фигура Распутина, футуристический карнавал, светская жизнь и искание интеллигенции, чистота девушек и женщин Серебряного века. Менне, Текел, Фарес, начертанные на стенах Зимнего. Жуткая война, анархисты, блок, чувство погибели. Он и Айлиту, образец для целых поколений фантастов, начал в эмиграции. Почувствовал, что чужбина — это Марс. Очарование и тайна чужой цивилизации и высшей культуры атлантов. Легенда об истории Атлантиды. Яростно и завораживающе. Сумасшедший голодный Петербург, где нет хлеба, но собираются запускать ракету на другую планету. Да, это Россия. Града настоящего не имеющая, но град грядущий взыскующая по Мережковскому. А восстание марсиан во имя присоединения к Советской Республике — искусственная чушь, приписанная в 1923 году для властей. Хотя такие гусики, то есть солдатики и матросики, как Гусев, помешавшиеся на мировой революции, тогда водились. Только вот марсиане ничего не поняли, просто подчинились чужой сильной воле пришельца, живой, полной сил планеты. Это же видно. Но, увы, граф продается широко и публично. Пишет открытое письмо советскому правительству. «Совесть меня зовет ехать в Россию, и хоть гвоздик свой собственный, но вбить и вколотить в истрепанный бурями русский корабль». 25 апреля 1922 года эти строки напечатали в «Известиях» самыми милыми комментариями. Большевики клюнули на голый крючок без наживки. Еще бы, граф Толстой, да еще талантливый, да еще и известный писатель. Но что они от него получили? Пошлые политические заявления. И все. Накануне отъезда он объявил: «Еду сораспинаться с русским народом». Да, гвоздики были резиновые. Перед стартом он продал ТЭФИ и еще 20 друзьям за 10 франков фарфоровый чайник, получив деньги со всех вперед. Все-таки 200 франков. Такие строгие и чистые антисоветчики, как Мережковские, с ним порвали. А Бунин простил за талант. После Петра I в 1945 году прислал из Парижа записку. «Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель, продолжай в том же духе». С Бунина прощение, со Сталина сталинскую премию. Он был абсолютный циник, талантливый и бессовестный. Он поедет, конечно, в круиз по Беломорканалу и засветится в той паршивой горьковской книжонке о поездке. Цена вопроса. Он пойдет по трупам и по костям. Он разучится жалеть. Он никого не подставит, ни на кого не донесет, не станет требовать ничьей головы, но и не заступится ни за Мандельштама, ни за Мирхольда. Он будет притворяться шутом для Сталина. То напьется, то анекдотик расскажет. Он будет угождать сановному Горькому. На даче у мэтра мальчики ловили бреднем рыбу. Бредень зацепился за корягу. Толстой в шикарном синем костюме полез отцеплять. На прощание в Париже на 10 лет вперед костюмов накупил. Костюм полинял. Еще неделю у Горьких развлекались, ежедневно топя баню, чтобы отмыть посиневшего Алешку, который подкрашивался дома чернилами. Стыдно, но ему не было стыдно. Он был очень холодным художником. Он не любил свои модели. Его не волновал вопрос, что станет со страной, с народом. Он знал, что утонет, если не оттолкнет утопающих. И он выжил. Начал с нуля. Лефовцы его не терпели, знакомые чурались. Граф, эмигрант, а вдруг за него посадят? Маяковский с Лефом травили его еще и за классицизм. Он в ответ едет корреспондентом «Правды» на Волховстрой, присылает восторженные репортажи. Он свой, свой в доску. Имхат ставит его пьесу, а потом в очередь становятся и другие театры. Квартирка у него пока тесная и скромная, еда убогая, щи и мясо щей под хреном. Но зато собираются полезные люди – и выходят новые, потрясающие силы вещи. «Гадюка», 1928 год. «Гиперболоид инженера Гарина», 1928 год. Вторая часть «Хождение по мукам», то есть 18 год, 1928 год. Начал прибыльный проект роман «Петр I», коей и писал 16 лет. Так и не дописал. Но новый мир с 1929 года аккуратно публиковал уже написанные главы. Он великолепно подал жестокую и яркую историю и даже не особенно любовался Петром, оставил на нем и кровь, и палачество. Роман очень сильный, хотя и слабее рассказа «День Петра». Сталин обалдел от счастья и осыпал милостями придворного кремлевского графа. Все-таки Сталин был недалеким человеком, наверное, мнил себя Петром. Еще бы! Ломка старого мира, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Ильф и Петров оставил Россию с атомной бомбой, а принял ее сахой, говорят, Черчилль. Хотя какой он Петр! Сталин построил не Петербург, а ГУЛАГ, и вместо окна в Европу возник железный занавес, а окно-то прорубили во времена Иоанна Грозного. Конечно, граф Сталина терпеть не мог, иначе не было бы «Золотого ключика», «Эзоповой сказки», где куклы бегут от страшного и противного Карабаса-Барабаса под предводительством хулигана и диссидента Буратино. Только куклам было куда бежать. Была дверка в новую жизнь в стене каморки папы Карло. А перед Алексеем Николаевичем Толстым была просто стенка, и к ней он становиться не хотел. Он мог не уцелеть. Игра была рискованная. Очень многих правоверных сталинистов пустили на шашлык. Но они были бараны, а он был циник. Он всех переиграл. В 1939 году появляется «Хмурое утро». Самая неудачная часть трилогии. Врать в своем творчестве у графа не выходило. Он врал в политических заявлениях. В «Гиперболоиде» у него живые и авантюристка Зоя Монрос, и фашист, и авантюрист Гарин. В 1928 году Толстой сформулировал ДНК фашизма. Раса господ, селекция, евгеника, фанатизм этой идеологии, ее крах. Ведь серой массе нужны иллюзии. Нельзя прямо сказать, что люди не равны. Коммунизм выжил, потому что сладко лгал. Фашизм погорел не только на жестокости, но и на открытом цинизме. А Паши, немецкие ученые, капиталисты, все живые. Только главный герой Шельга, идеал коммуниста, манекен. Вхождение по мукам, красные все на ходулях, все неправдоподобны, и Анисья, и Иван Гора. А «Хлеб», якобы продолжение «Утра», написанный в 1937 году, вообще окно роста, слабая агитка. Не отдал он красный Царицын врагам пролетарской страны. И как это Сталин купился на такую дешевую и бездарную лесть? А вот мужик Алексей